Глава 13. 6 июля. 2 часа 30 минут ночи. Кари Оши была владелицей единственного приличного борделя в восточном районе Сент-Луи. Вообще-то в городе хватало подобных учреждений, но ни один из них не мог сравниться по элегантности с заведением Кари. Прежде всего, само месторасположение борделя, а он находился как раз напротив бюро окружного прокурора, придавало ему особую пикантность. Дело у Кари было поставлено так, что каждый месяц она полностью меняла состав своей труппы. Это требовало немалых забот. Зато клиенты, покидая заведение, были уверены в том, что в следующий раз их встретят новые девушки. Первое время Кари, добиваясь этого разнообразия, брала девушек из других домов, ставя при этом непременное условие, чтобы они были молоды и свежи. Однако с тех пор, как в городе обосновался Мендета, Кари перестала волноваться по этому поводу. Введенная им система обеспечивала постоянное пополнение заведения действительно новыми и симпатичными девушками. Естественно, многие из них поначалу доставляли немало хлопот, но она умела обращаться с непокорными, которые отказывались ей повиноваться. Система функционировала безупречно. Наемные проходимцы прямо-таки прочесывали весь город в поисках девушек, живущих без семьи, находящихся в стесненном положении или совершивших незначительное правонарушение, что позволяло либо соблазнять, либо шантажировать их. Когда же и этот источник иссяк, люди Мендеты стали действовать еще более предприимчиво. Они принялись разыскивать девушек, желавших работать натурщицами, уговаривали их позировать обнаженными, а затем переходили к обычному шантажу. Фотографии, благодаря несложному монтажу, были особенно непристойны. Хотя сама Кари и перестала заниматься вопросами приобретения новых девушек для своего борделя, тем не менее она не выпускала этот участок работы из своего поля зрения. Торговцам живым товаром приходилось нелегко. Каждое их новое приобретение хорошо оплачивалось, но за это им приходилось вкладывать максимум изобретательности и изворотливости, чтобы заполучить очередную жертву. Наконец, благодаря рэкету Мендеты, они настолько осмелели, что стали просто-напросто похищать симпатичных девушек. С этого момента заботой Кари стало преодоление сопротивления похищенных. Это оказалось нелегкой задачей, но будучи хорошим психологом и обладая философским складом ума, она успешно справлялась со своим делом. Некоторые из ее девушек приобретали огромную популярность, и их Кари, вопреки традициям заведения, оставляла в нем. Со временем девушки смирялись со своей участью и теряли способность к сопротивлению. Они уже не выказывали желания так или иначе покинуть заведение и приносили огромные прибыли, перенимая опыт и приемы у наиболее сведущих в вопросах секса подруг. Вот и сейчас цвет и гордость борделя Кари Оши, Андре, Лулу, Жюли и Фан сидели в гостиной и терпеливо поджидали хозяйку. Несколько минут назад из борделя ушел последний клиент. Их рабочий день окончился, но девушки не расходились. Кари имела обыкновение в конце дня, который для обычных людей был уже утром, собирать их вместе, поговорить о том о сём, выслушать жалобы, сделать замечания, определить наказание провинившимся, после чего отпускала их спать. В заведении Кари была установлена своеобразная униформа для девиц. Узкие черные трусики, черные шелковые чулки, черные туфли на высоком каблуке и широкие ярко-красные подвязки. Однако, как только дверь заведения закрывалась за последним клиентом, они все набрасывали на себя пеньюары. Кари считала, что в свободное время девушки обязаны следить за своей внешностью и выглядеть прилично. Зевнув, Лулу достала из кармана сигарету. «О, черт!» — сказала она. «Я так сегодня вымоталась! А к вечеру мне необходимо привести в порядок волосы. Просто не знаю, как выпутаться из этого положения». Фан, рыжая девица с великолепным телом, засмеялась тихим металлическим смехом. «Очень просто, дорогая. Переспи с парикмахером, и он прямо в постели приведет твою прическу в порядок. В таком случае прекрасно можно совместить приятное с полезным». «У тебя остроумие, как у свиньи», — огрызнулась Лулу. «Будь я хотя бы в половину такой же умной, как ты, я бы всегда знала, что и как мне делать». «Заткнитесь вы обе», — вмешалась Жюли, маленькая платиновая блондинка. «Можно же иногда и не ссориться». «Не я начала», — ответила Лулу, пожимая плечами. «Я только сказала, что у нее остроумие, как у свиньи. Так оно и есть на самом деле». «А у меня сегодня», — продолжила Жюли, — «был самый милый и самый забавный парень из всех, каких мне до сих пор приходилось видеть. Он был такой застенчивый». «Слушаем очередную главу из жизни Жюли», — проворчала Фан. «Ничего не стану рассказывать, если вы не хотите слушать», — обиделась девушка. «Но это был такой славный паренек». Фан засмеялась. «О, я представляю себе. У меня тоже такие были. Что он тебе рассказывал? О своей больной жене или...» «Оставь ее в покое», — сердито сказала Лулу. «Что сегодня с тобой?» Андре, высокая брюнетка с точенными формами, тихо рассмеялась. «Я видела этого парня, Жюли. Можно подумать, что у входа его поджидает мамаша». Жюли согласно кивнула головой. «Тот самый. Он даже сунул мне $10, как только вошел в комнату». Она прижала руки к губам и рассмеялась. $10 в конверте, представляете? Он был так мил, что дал мне их в конверте». Даже Фан улыбнулась. «Ну а что он представляет собой как мужчина?» Жюли покачала головой. «Он ничего не делал. Когда я хотела было раздеться, он сказал, что просто хочет поговорить со мной, и попросил одеться снова. Потом спросил у меня, что должно быть для такой молодой девушки, как я, нелегко жить в таком заведении и по несколько раз на день раздеваться. Честное слово, он так и сказал. Я так и села. А мне куда больше нравится спать с этими типами, чем слушать, что они там бормочут», — сказала Фан. «Я их быстро вывожу из строя, и они сматываются. А такие, которые любят поговорить, могут болтаться у тебя часами, ни денег, ни удовольствия». «Он наговорил мне целую кучу вещей и был такой интересный», — умиленно уверяла Жюли. «Он мне понравился. Все спрашивал меня, почему я здесь, нравится ли мне мое занятие и всякий другой вздор». Фан пренебрежительно передернула плечами. «Я-то думала, что ты расскажешь действительно что-то интересное», — сказала она. В эту минуту открылась дверь, и в гостиную вошла Кари. Это была мулатка, высокая и сильная, с твердыми чертами лица. Ее черные глаза, блестевшие, как стеклянные шарики, придавали ей свирепый вид, полный холодной недоверчивости и расчетливости. Если бы не большой и плоский рот, портивший ее лицо, она была бы поразительно красива. «Пора идти спать, девочки», — вопреки обыкновению сказала она. «Довольно болтать. Быстро в кровать». За исключением Фан, все остальные, услышав пожелание спокойной ночи, послушно поднялись и вышли из гостиной. Фан осталась сидеть на своем месте. Кари смотрела на нее с нескрываемым восхищением. Ей никак не удавалось полностью подчинить Фан. Но Кари была достаточно умна, чтобы понять, что если сломить волю Фан, та станет ни к чему не пригодна. Поэтому она позволяла этой девушке несколько больше, чем остальным. Она знала, что Фан любит свое ремесло. Знала и то, хотя никогда об этом Фан не говорила, что физически та создана именно для такой жизни. «Ты слишком много куришь», — почти по-матерински мягко заметила Кари. «Будет плохо, если раньше времени состаришься». Фан равнодушно взглянула на нее. «Мне это нравится, и к черту старость». «Да, но когда ты начнешь сдавать, мне придется выставить тебя на улицу», — заметила Кари. «Смотри, не ошибись». Старухи ничего не стоят, и у меня нет для них места». Фан встала и поплотнее запахнула пеньюар. «Не волнуйся», — ответила она, — «я уйду гораздо раньше. Настанет день, и я начну работать самостоятельно». Кари слышала это уже много раз и была уверена, что Фан слишком ленива, чтобы самой обеспечивать себя клиентами. «Конечно», — охотно согласилась она, — «настанет день и...» Фан погасила сигарету, прошлась по комнате и остановилась перед зеркалом, распахнув пеньюар и внимательно себя рассматривая. Кари улыбнулась. Она прекрасно понимала беспокойство Фан, преждевременная старость и нищенство. «Ты очень хороша», — сказала Кари, не желая портить Фан настроение. «Одна из лучших у меня». Фан насмешливо посмотрела на нее через плечо. «Ты можешь открыто сказать это при всех, потому что так оно и есть», и вышла из комнаты, оставив дверь широко открытой. Кари пристально посмотрела ей вслед, затем прошла в соседнюю с гостиной маленькую комнату, служившую конторой, и, присев за стол, написала несколько строк в большую книгу. Книгу она заперла в сейфе. Кари была довольна ходом дел. Она бросила взгляд на часы и неодобрительно поморщилась. Время было ее врагом. Неутомимая работница, она против своего желания теряла каждый день несколько часов на бесполезный, по ее мнению, сон. Тем не менее, она понимала его необходимость, так как очень заботилась о своей внешности и хотела всегда быть в отличной форме. Резко в ночной тишине прозвучал телефонный звонок. Кари взяла трубку. «Кто говорит?» В ответ раздался голос Грэнтома. «Это ты, Кари? Слушай, у меня есть девушка, и я хочу, чтобы ты ею занялась». Кари сделала недовольную гримасу. «Неужели по таким пустякам меня надо беспокоить среди ночи?» «Лу сейчас привезет ее к тебе», — продолжал Грэнтом. «Это очень важно. Сделай так, чтобы она ни с кем не общалась. Понятно? Сегодня ночью произошли кое-какие события, и она слишком много о них знает». «Что случилось?» «Тотси спустили. Команду принял Равена». «Мендетта умер?» — переспросила Кари. «Да, около 2 часов назад. Флики еще не обнаружили труп, и нужно, чтобы пока об этом никто не знал». «А Равена?» «Я же тебе сказал, что он занял место Мендетты. Теперь это и твой новый босс, Кари». «Почему, черт возьми, вы допустили такое? Этот тип принесет нам массу неприятностей». «Не думай об этом, а займись-ка лучше девушкой». И прежде чем она успела ему что-либо ответить, он положил трубку. Кари уставилась в противоположную стену отсутствующим взглядом. «Значит, Равена добился своего. С тех пор, как Мендетта его оттолкнул, она все время следила за его действиями. Она знала, что Равена будет совсем другим хозяином, чем Мендетта. Может быть, менее скупым, но гораздо более жестким». Внезапно Кари охватила беспокойство за своих девушек. Она не страдала излишней сентиментальностью по отношению к ним, но и излишняя жестокость ей была чужда, поэтому ее совсем не радовало появление Равены. Она вернулась в гостиную и стала дожидаться Лу Эллера.